Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжение чтения Евангелия от Марка. Читая 6 главу, прочитаем с 53 по 56 стих до конца главы. Евангелие от Марка, 6 глава, с 53 стиха по 56. «И приправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Итак, мы видим, что Христос с учениками, переправившись на другую сторону, после того, когда их застигла буря в море, учеников застигла, Христос пришел к ним на помощь, сказав: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Он переправились они на другую сторону, в землю Генесарецкую, и пристали к берегу. И мы видим, что когда вышли из лодки, жители тотчас узнали, кто это. И что начали делать жители? Обежали всю окрестность. Вот интересно, как раньше работало оповещение. Если сегодня мы легко открываем телефон, компьютер, телевизор и можем видеть новости, что происходит. Интернет сегодня самая такая быстрая весть, приносящаяся из любого конца земли, интернет. И мы можем легко узнать, что, где и как происходит. В то время мы видим, что люди обижали. Даже интересно, мне не рассматривал, не знаю как, но как-то это происходило, что вот это сарафанное радио работало. Может быть, кто-то обегал, правда. Может быть, из уст в уста передавалась эта весть, что Иисус. Иисус тот, который исцеляет, которому можно прикоснуться к краю одежды его и быть здоровым. И мы видим, люди больных приносили туда, где он находился. И куда бы ни приходил, селение или города, деревни, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы прикоснуться. Мы видим, что люди бежали, шли, несли туда людей, где он был, и просили его хотя бы прикоснуться к краю одежды его. Мы видим, что здесь, если встречаются в Евангелии такие моменты, когда сотник говорит: «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой». И Христос поражается, что он верит ему слову, что оно будет так. Даже этот сотник приводит пример, что я подвластный человек, но имею у себя в подчинении людей. И говорю, и происходит так. Здесь люди, мы видим, им нужно было вот это прикосновение. Им нужно было потрогать, им нужно было... Это тоже вера. Она такая вот, увидел тут в комментарии такое слово — яичная, зародышная, начальная такая вера. Но и этой верой им хватало, чтобы исцелиться. Дорогие друзья, если сегодня в нашем сердце хотя бы немножко есть веры в Иисуса как Спасителя и Господа, этого достаточно. С этой верой просто обратиться ко Христу и попросить: «Господи, помоги». Знаете, мы не можем сегодня прикоснуться физически, как тогда люди, потому что, нет его сегодня. Он вознесся 2000 лет назад и сегодня одесную Бога. Но Христос сказал, что счастливы те люди, которые не видят, Но уверует, он Фоме сказал в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 29 стих, «блаженны не видевшие и уверовавшие». Дорогие друзья, мы сегодня блаженны. Мы сегодня блаженны, это значит счастливы. Мы счастливы, что мы не видим, но веруем. И за эту веру мы можем благодарить Господа Иисуса Христа. Потому что написано, Он начальник и свершитель веры. Он тот начало веры, да, начальник веры и свершитель ее. То есть Он дает веру и свершает ее в нас. Он ее укрепляет и взращивает ее в нас. Дорогие друзья, это очень важно. Важно, чтобы мы были вот этими вот с верой приходили ко Христу, уповали на Него. И знаете, мы видим, что люди стекались туда, где Он был, где слышно было, что Он там. Где сегодня Христос? Но прежде всего, мы можем обратиться к Нему со всякого места. Со всякого. Так написано в любом месте, когда Христос разговаривал с самарянкой Евангелия от Иоанна в 4 главе, 21 стих. Иисус говорит ей, когда она задала вопрос, вот вы говорите, надо наши отцы поклонялись на этой горе, вы говорите, надо в Иерусалиме поклоняться. Где же правильно? Она задает такой вопрос. Христос ей отвечает. 21 стих 4 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. И 23 стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. На всяком месте. Так в Деяниях и написано, и будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. На всяком месте мы можем сегодня призвать имя Господа. Ну и важный еще один вопрос. Слышно было, где Он, туда шли. Но Христос еще одно нам оставил, учение и обетование, что мы можем собираться в присутствии Его вместе. Он говорит, где двое, трое, во имя Мое. Во имя Мое собрались. Ученики Мои, размышлять, молиться, славить Меня во имя Мое. Он говорит, там Я посреди них. Это и есть церковь. Когда мы собираемся церковью, Он говорит, там Я посреди них. Знаете, это вот это чудесное явление Христа, когда Он невидимым образом там с нами. Он слышит все наши нужды, все наши просьбы, все наши раскаяния. Он там слышит. Они, может быть, реальны, озвучены, может быть, они в сердце, но они есть, и Он знает их. И Он желает, чтобы мы их открывали всегда. Он желает, чтобы мы на том месте. Он еще одно обетование, где двое-трое во имя, там Я посреди них. И все, чего не попросит, будет им, написано. Если о чем согласятся просить, будет им. И, дорогие друзья, это очень важно сегодня. Собираться вместе. Соглашаться, молиться о чем-то. И будет им написано. И сегодня день, когда мы можем согласиться и молиться. И я знаю и думаю и знаю, что у нас есть сегодня о чем молиться. Да благословит нас Господь. Совершать это во славу имени Его. Он нас призывает к этому молиться, уповать на Него, доверяться Ему, ибо Он наш Бог. Он Бог, сотворивший небо и землю. Все видимое и невидимое, все во власти Его. И Он знает, в чем мы имеем нужду. И когда мы просим, усиленно просим, Он обязательно отвечает. Да благословит нас Господь на всяком месте взывать к Нему, и особо, когда мы собираемся вместе, также взывать и обращаться к Нему, как к Спасителю и Господу. И да прославится через это Бог. Мы видим, что люди получали, только прикасались к одежде и получали исцеление. Почему? очень важный момент. Вот это маленькое, чуть-чуть веры, вот прикоснусь и буду здоровой. И становились здоровы. Да благословит нас Господь также с верой обращаться к Нему. Ему слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.